Глава 14. 6066 год эры двух великих. Пульсация. Красный огонь. Пламя разгорается. Еще одно конвульсивное движение где-то глубоко внутри. Все вокруг становится багряным. Вдох, боль. Пламя накрывает и не дает дышать. Лучше не дышать. «Забери меня, пламя! Лучше не дышать!» Но не дышать нельзя. Глубокий вдох ртом, захватывая воздух в плен. Плен. Лучше не дышать. Еще один вдох. Пламя обжигает веки и делает их нестерпимо горячими. Пульсация. Слепленные ресницы не дают открыть глаза. Боль. Вдох. «Нет! Теона, нет!» Бон вскочил и тут же рухнул обратно. Голова кружилась, разрываясь на части. Он должен был идти. Должен был спасти ее, но не мог. С трудом открыв глаза, он попытался сесть. Это получилось немногим лучше. Он свесил ноги с твердой койки и уперся ими в пол. Уронил голову в ладони. Провел рукой по волосам и почувствовал корку из запекшейся крови. Тот, кто был призван его успокоить, явно перестарался. Еще чуть-чуть, и покой бы пришел к нему навсегда. Стараясь не делать резких движений, Бон огляделся. Приглушенный свет фонаря, расположенного где-то в мрачном пролете, помогал увидеть очертания предметов вокруг. Койки и каких-то мешков в углу напротив. Решетчатые двери с большим замком, выходящие в узкий коридор. Напротив – такая же камера без признаков жизни. Где он? В замке теней? Бон снова попробовал встать. Получилось. Голова постепенно перестала кружиться, хоть и болела нещадно. Он принялся медленно шагать от стены к двери и обратно, постепенно возвращая телу координацию. Совсем осмелев, он приник к решетке, чтобы посмотреть, есть ли рядом кто-то еще. Но ни шагов, ни голосов не было слышно. Только бы понять, где он. Затем выбраться отсюда и успеть спасти... Мысль, которую он изо всех сил гнал из своей головы и которая была в 100 крат больнее того, что творилось с его телом, что если он уже опоздал? Он обещал, что защитит ее. Он сказал, что ей нечего бояться. Он не справился. Обманул. Только бы она была жива. «Великий Белый, даруй ей свое благословение!» «Великий Черный». Не тяни к ней своих рук. Ей еще рано переступать порог лунных врат. Времени на переживания и самобичевание не было. Он запретил своему телу испытывать боль, и оно его послушало. Мысль о спасении Теоны придавала ему сил. И ни на что другое он больше не потратит ни секунды. Бон потеребил замок на камере. Не было никакой возможности его сбить или сломать. Он попробовал раздвинуть решетки на двери. Безуспешно. Принц снова опустился на кровать. «Думай, Боницей, думай. Ты сын короля, внук короля и правнук короля. В тебе течет кровь тех, кто умело управлял страной и ничего не боялся». «Оставь страх тут, на этой каменной койке, и иди дальше налегке. Пора забыть про терзания и сомнения. Пора присвоить себе силу своего могучего рода и оправдать имя, которое ты носишь». Бон поднялся на ноги и был готов поклясться, что он на доске, служившей ему постелью, остался сидеть кто-то очень похожий на него, но в то же время совсем иной. У прежнего принца... Потели ладошки, и глаза были точно у кролика, загнанного лисой. Он не решался сказать и половины того, что думает. И уж точно не осмелился бы делать все, что хотел. Он не был достоин своей крови и своего имени. Боницей и Алантий Освальд III. сын Эдуарда Иолантия Освальда II, внук Патрика Иолантия Освальда I, будущий король Риата. Бон с долей презрения посмотрел на призрак своих страхов, смиренно ожидающий, как с ним поступит хозяин, и попрощался с ним навсегда. Никто больше не посмеет остановить его. Никто не заставит поступить против воли. И никто не помешает ему спасти девушку, которую он любит, чтобы подарить ей трон и корону. Бон больше не оборачивался назад. В его освобожденной от лишнего мусора голове уже созрел план. Как сказал однажды Мориан: «Ты уже такой большой парень, а все еще веришь в случайности. Ничего в нашей жизни не происходит просто так. В каждом шаге и в каждой встрече шанс изменить будущее. И твоя задача — этот шанс не упустить». Бон усмехнулся, вспомнив слова учителя. «Знал бы тот, какой шанс сейчас дарован его ученику благодаря намерению Тионы убить свою похитительницу». Принц достал из-за пазухи маленькую металлическую коробочку конфет, аккуратно открыл ее и, раздавив одно драже, вложил цветной кружок в замочное отверстие. Затем отошел в сторону и на всякий случай прикрыл лицо рукой. Через несколько секунд раздался глухой хлопок, больше похожий на взрыв ярмарочной петарды. Сломанный замок безжизненно повис на одной стороне подковы, еще недавно служившей препятствием к свободе. Принц выждал несколько минут, чтобы понять, не привлек ли шум внимания кого-то из охраны. Но в коридоре было по-прежнему тихо. Однако он понимал, что нужно действовать очень осторожно. Бон аккуратно снял с петель замок, плавно открыл дверь и на цыпочках пошел вдоль темных стен по направлению к ярко освещенному помещению в конце каменного туннеля. Сапоги его были совсем сухими, а это значило, что он пролежал без сознания как минимум несколько часов. Он боялся даже подумать о том, что могло произойти за это время. Вдруг тишину нарушили чьи-то возмущенные возгласы. Бон прижался спиной к решетке закрытой камеры и замер. Голоса приближались, и теперь он точно мог сказать, что они принадлежат его похитителям. «Зря я его так отделал. Помрет раньше времени, хозяин рад не будет», — сокрушался первый. «Да не помрет». Как и прежде, был лаконичен низкоголосый. «Это ему за то, что пришлось за ним гоняться аж до Демоницевой горы». «И то правда, утомительно вышло». «Я что подумал? Попрошу у хозяина коня этого, принцевого». «Ох и конь». «Ну, заслужил же. Заслужил, скажи». «Заслужил». Голоса раздавались все ближе. Бонна лихорадочно соображал, как ему поступить. И тут ему улыбнулась удача. В одной из камер запищала крыса. «Да не дрейфь. Постоим чуток и пойдем назад. Скажем, что проверили. Не хочу тут торчать лишку». «Так пойди проверь и пойдем». «Ты как будто не знаешь, что я крыс не выношу. Да и куда ему деться? Если еще к черному не ушел, то лежит. Сам сходи». «Я в этом коридоре не помещаюсь. Не люблю узкие коридоры». «Ну вот и посидим». «Посидим». Бон понимал, что если его все же решат проверить, то зажатый между стен он не игрок. Оружия нет, бежать ему некуда, похитителей двое, и он не знал, насколько они сильны и умелы. Рискуя быть замеченным, он выглянул из-за угла. Ему хватило пары секунд, чтобы оценить ситуацию. Низкоголосый здоровяк сидел в полоборота к Бону и был воистину огромным. Он горой возвышался над спинкой изрядно прогнувшегося стула. Второй, напротив, был худым и высоким. рыжие всклокоченные волосы и плешивая, торчащая во все стороны борода. Но не это было самым главным. Бон увидел за их фигурами открытую дверь, шанс на спасение. Бон прикинул варианты, которых было немного. Вступить в неравный бой или сыграть на эффекте неожиданности. Первый был слишком рискованным. Рана на затылке могла в любой момент напомнить о себе, а значит, выбора у него на самом деле и не было. Он снова достал заветную коробочку и высыпал половину ее содержимого на ладони. Пара десятков красных горошин могли решить исход этой миссии или серьезно повредить ему руку. Он не мог их кинуть сразу. Эффект от мини-взрывов на полу будет минимальным. Нужно выждать несколько секунд и швырнуть их так, чтобы конфетки взорвались в полете как можно ближе к его похитителям. Дело осложнялось тем, что Бон не успел изучить эти бомбочки и не знал, сколько точно проходит времени между их активацией и взрывом. Но, как говорил Морин, победа – удел смелых. И хоть Бон не совсем был согласен с этой фразой, сейчас она его подбодрила. Он с силой сжал поддельные сладости в ладони, на удачу досчитал до пяти и выскочил из своего укрытия на свет, с размаха отправляя леденцы вперед. Рыжий бородач округлил глаза. «Лютый демон!» – завопил он. Боеприпасы Леониды не подвели. Взрывы прогремели, аккурат долетев до целей. Пара бомбочек угодила в спину Низкоголосого и подожгла его одежду. Несколько приземлились на стол, создав дымовую завесу. Но самым приятным попаданием была щуплая бороденка Рыжего, которая тут же вспыхнула. Тощий, приплясывая и вопя от боли, пытался потушить свое сокровище. Громила совсем растерялся. Ничего не понимая, он хлопал себя по горящим плечам, безуспешно пытаясь дотянуться до спины. Бон кинулся на Рыжего и опрокинул его на грязный каменный пол. Рыжий начал отбиваться, но Бон, вложив всю силу в кулак, ударил его по лицу. Противник взвыл. Из его носа хлынула кровь. Бон вскочил, не дожидаясь, пока Низкоголосый, который все еще пытался справиться с огнем, придет в себя. Принц схватил ключи, лежащие на столе, и выбежал в открытую дверь, задвинув за собой засов с другой стороны. Впереди маячила еще одна дверь. Бон подергал ручку и убедился, что она заперта. Принц принялся судорожно подбирать нужный ключ, понимая, что времени у него мало. В конце коридора, где остались Низкоголосый и Рыжий, слышались громкие удары и треск дерева. Бон всунул третий ключ. Не то. Четвертый. Дверь поддалась, но в тот же момент с петель слетела дверь за его спиной. Враги снова оказались в опасной близости. Бон вылетел в открытый проем, тут же вставляя ключ в дверь с противоположной стороны. Он не даст им победить. Вдогонку ему неслись громкие вопли. Но впереди наконец-то показалась лестница наверх. Спасение! Не сбавляя темпа и перепрыгивая через несколько ступеней, он выбрался на воздух. Бон судорожно вертел головой, пытаясь понять, где находится. Освещенная последними лучами солнца каменная кладка переливалась и искрилась золотом. Так могли сиять только стены королевского замка. Он был дома. Но если он снова в Иризе, где же искать Тиону? Принц бежал, петляя на поворотах, не до конца понимая, в какой части замка находится. Удивительно, но он никогда не бывал тут, хотя был уверен, что обошел замок вдоль и поперек. Страх, оставленный в камере бесплотным призраком, снова гнался за ним, но принц был быстрее. Бон двигался наугад, туда, куда вела его интуиция. Он нырнул в темный арочный проем, преодолел узкий коридор, Снова оказался на улице и, наконец, сообразил, где очутился. Это был самый дальний двор, располагавшийся дальше казарм, конюшен и кухни. Теперь он точно знал, как добраться до королевского корпуса. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Бон на ходу схватил оставленный кем-то на телеге с овощами колючий серый плащ и нырнул в лабиринт подземных ходов под замком. Он не решился взять факел или свечу, опасаясь встречи с дозорными. Теперь никому нельзя было доверять. Оставалась лишь надежда, что отец еще жив, и вместе они смогут собрать преданных воинов и остановить заговор. Уверенность, обретенная в камере, лишила его не только страха, но и сомнений. Кто, если не он, сможет сделать невозможное? «Один поворот направо, три налево», — бубнил Бон себе под нос, передвигаясь в кромешной темноте. Острый угол стены, и под рукой действительно оказался режущий руку каменный срез. Осталось чуть-чуть. Узкий коридорчик, которым для перемещения между корпусами пользовались слуги, чтобы не появляться на виду у знати, вывел его аккурат туда, где он рассчитывал оказаться – в нижнюю кухню. Запахнувшись в плащ и натянув капюшон на голову, Бон, крадучись, прошел мимо кухарки, грубо разделывающей дичь топором. Громкие звуки ее ударов заглушали шаги принца. Бон медленно отворил дверь, ведущую на лестницу, и, оказавшись на темных ступенях, побежал наверх, что есть мочи. Перепрыгивая через ступеньки, он пытался понять, что за странное чувство его преследует. В замке явно было что-то не так, как будто чего-то не хватало. И только стоя перед кабинетом отца, он понял. Замок был практически пуст. За исключением редких слуг, он не встретил ни охранников, ни придворных. Можно было пройти прямиком через главный вход, открыв дверь в кабинет отца ногой. Результат был бы тот же, что и от его пряток по подвалам. Бон вспомнил, как в последний раз входил в этот зал. Тот разговор, разрушивший все его надежды, невозможно было забыть. Но сейчас он не медлил, не боялся, не переживал о реакции отца, а лишь надеялся, что тот будет на месте. Принц толкнул дверь, не размениваясь на стук. Король стоял, склонившись над столом, и, суетясь, собирал раскиданные по столешнице бумаги в одну стопку. Он едва не подпрыгнул, когда увидел Бона. «Боницей?» – ошеломленно воскликнул он. «Отец!» – бросился к нему навстречу Бон. «Я так рад, что ты тут!» «В королевстве измена, мне столько всего надо тебе рассказать!» Король оставил бумаги. Он вышел из-за стола, обхватил принца за плечи и принялся его внимательно разглядывать. «А почему ты выглядишь так, будто тебя били по голове ногами?» «Ну, может, не совсем ногами?» На секунду отвлекся от темы Бон. «Это сейчас не важно. Тебя хотят свергнуть. Заговор, отец!» «Тебя предал Кепель, и я не знаю, кто еще с ним заодно, но это точно предательство, отец. Они хотят оживить старого бога». «О, я вижу, тебя и правда хорошенько приложили. Я прикажу позвать лекаря». «Да не нужен мне никакой лекарь!» – взбеленился Бон. «Они забрали Теону. Они хотят убить тебя. В любом случае, у тебя есть день, чтобы спастись». «Что ты сказал?» Тон и выражение лица короля резко изменились. «Я прошу, поверь, мы пытались. Теона соткала плед с твоим именем и отправилась к сестрам, чтобы его переткали. А я, узнав про заговор, поехал следом, чтобы попросить у них помощи». Король выглядел потрясенным. Его и без того бледное лицо в обрамлении черных волос теперь было не отличить от полотна. И на этой меловой доске светились яростью темные глаза. «Мерзкие твари!» Вдруг вскрикнул он и в возбуждении заходил по комнате. «Они все знали. День, говоришь? Не бывать этому. Как только я овладею силой, велю стереть их с лица земли». «О чем ты?» – ошарашенно пробормотал Бон. Король поднял голову и посмотрел на него взглядом совершенно незнакомого человека. «К демонам!» – истерично завопил Эдуард и Алантий Освальд II и сорвал с шеи платок, который носил столько, сколько Бон себя помнил. На шее короля красовался огромный шрам, тянущийся от правого уха и уходящий за ворот рубахи. «Взять!» – крикнул король, и в дверном проеме тут же показались двое стражников. Они обездвижили Бона, заломив ему руки за спину. «Отец, что ты делаешь?» До последнего не терял надежды принц. Король пружинищей походкой прошел мимо, не удостоив сына даже взглядом. Обернувшись у дверей, он махнул рукой, показывая, чтобы стражники следовали за ним. Бон дергался и сопротивлялся, пока один из стражников не приставил к его горлу кинжал. «Простите, ваше высочество, но мы вынуждены подчиняться королю», — извиняющимся тоном сказал второй. «Отец!» — кричал и подпрыгивал Бон, пока они следовали по гулким коридорам. «Отец, не надо! Хватит называть меня так!» — взорвался криком король. «Ведите его в стеклянный подвал!» — бросил он стражникам через плечо и поспешил скрыться в лабиринтах огромного замка.